Даже его, превратившего свою грубость в достоинство, иногда коробила безапелляционность Зиновьева. Выступая на вечернем заседании пленума ЦК 14 января 1924 года по поводу дискуссионного листка, Зиновьев давал вольные характеристики многим членам ЦК, большевикам, участникам дискуссии, словно он оценивал, будучи командиром эскадрона, своих подчиненных. «Пятаков», — самоуверенно говорил Зиновьев, — «большевик, но его большевизм еще не зрелый, зелено, не зрело». Еще несколькими часами раньше, говоря о поправках Пятакова к резолюции по экономическим вопросам, Зиновьев категорично заявлял: «Это не поправки, а платформа, которая отличается от хорошей платформы тем, что она плоха, больше ничего». Говоря о Сапронове, назвал его почвенным человеком. Он стоит обеими ногами на земле и представляет что угодно, но только не ленинизм. Осинский — представитель уклона более интеллигентского, который ничего с большевизмом не имеет. Даже не приминул легнуть Троцкого, что Сталину явно понравилось, хотя без какой-либо видимой связи. «Когда мы приехали в свое время на конгресс в Копенгаген, нам дали номер газеты «Форвардс» с анонимной статьей, где говорится, что Ленин и вся его группа — уголовники, экспроприаторы». Автором этой статьи был Троцкий. Сталин слушал и думал: «Уже считает себя вождем, лидером, выскочка, пустозвон». Конечно, на том пленуме никакой реакции Сталина на выступление Зиновьева не было. Но через 2 года он от позиции Зиновьева не оставит в дискуссии камня на камне. В мае 1926 года, например, разбирая одно из очередных заявлений Зиновьева, Сталин направил записку членам бюро делегации ВКПБ в Коминтерне на имя Мануильского, Пятницкого, Лазовского, Бухарина, Ламинадзе и самого Зиновьева, в которой пишет, что натолкнулся на целых 8 сплетен и одно смехотворное заявление товарища Зиновьева. По каждому пункту о Бордиге, ликвидаторском заявлении Рафеса, о Профинтерне, об ультралевом уклоне в Коминтерне и так далее, Сталин дает свои категорические оценки, а о самом Зиновьеве резюмирует следующим убийственным образом. Товарищ Зиновьев с бахвальством заявляет, что не товарищам Сталину и Мануильскому учить его необходимости борьбы против ультралевого уклона, ссылаясь на свою 17-летнюю литературную деятельность. Что товарищ Зиновьев считает себя великим человеком, это, конечно, не требует доказательств. Но чтобы партия также считала товарища Зиновьева великим человеком, в этом позволительно усомниться. За период с 1898 года вплоть до февральской революции 1917 года мы, старые нелегалы, успели побывать и поработать во всех районах России, но не встречали товарища Зиновьева ни в подполье, ни в тюрьмах, ни в ссылках, если не считать нескольких месяцев в Ленинграде. Наши старые нелегалы не могут не знать, что в партии имеется целая плеяда старых работников, вступивших в партию много раньше товарища Зиновьева и строивших партию без шума, без бахвальства. Что такое так называемая литературная деятельность товарища Зиновьева в сравнении с тем трудом, которые несли наши старые нелегалы в период подполья в продолжении 20 лет. Уже в середине 20-х годов основные оппоненты Сталина поймут, что выдающаяся посредственность